Прощаться в игры, блядь, подарю. Коза, это самое гибло. Подраться, блядь. Шакали собачьи карты, блядь. Только если вы дальше, блядь. Я слезать не хочу по мече. Ах, тут я просто в сцене. Приедем мы сюда и хуебем. Где-то нас песня, мы опасных обьем. Все мы ему усили рукоплеткам. Тебя не мешаем, поговорим друг друга. Ах, я сука.